Ну, вот я уже с некоторыми из вас познакомился до начала встреч еще. Я киевлянин, и это обстоятельство я, так сказать, буду использовать сегодня несколько раз, поскольку какие-то песенки о Киеве, ну, вольно или невольно становятся знаковыми, ну, по крайней мере, там. Мой земляк, а наш любимый писатель Михаил Афанасьевич Булгаков когда-то сказал, что Владимирская горка – это лучшее место на земле. В Питтсбурге тоже много красивых мест я сегодня видел, но Владимирская горка мне роднее.